Глава 7. Первый же день студенческой жизни Лена банально проспала. В этом чудесном мире будильники отсутствовали как явление. Когда девушка открыла глаза, сладко потягиваясь в постели, первое, на что она обратила внимание, — тишина. Подумала было, будто проснулась раньше всех, но едва встала с кровати и подошла к окну, увидела, как группки студентов тянутся ко входу в учебное здание. «Ох ты ж!» Леночка принялась метаться по комнате, лихорадочно собирая все необходимое. Прошлым вечером новоиспеченных студентов расселили в общежитие. Естественно, мужское и женское. Тут же сплошь леди и лорды. Радовало то, что не было общих спален. Одна комната, один человек. Вот этой коммунальной общажной жизни девушка накушалась в университетские времена. К счастью, здесь все иначе, и теперь ей достались настоящие хоромы. Комната делилась на спальню и подобие кухни. Правда, с последним еще предстояло разобраться. Посуда есть, ложки, чашки, тарелки, а вот на чем готовить еду отсутствует. Зато стоял большой глиняный кувшин с водой, покрытый инеем. Холодным он был постоянно, будто что-то поддерживало в нем минусовую температуру. Да и вода, вот ведь интересно, едва ее наливали, тут же поднималась до прежней отметки. Почти час Лена проверяла, как это работает. В итоге так напилась, что стала сама себе напоминать пузырь. Ей казалось, тронь ее сейчас кто-нибудь, и она забулькает. Была еще маленькая комната, похожая на душевую. Узнала она это опытным путем. Зашла, постояла, покрутилась, затем увидела на стене выемку, похожую на след ладони. Приложила руку и взвизгнула от неожиданности. С потолка на нее хлынула вода. К счастью, теплая. Пришлось потом раскладывать платье на двух стульях, чтоб оно высохло. Однако стоило признать, девушке, несомненно, повезло. В новый мир ее притащил человек с титулом, а потому, являясь, как сам виконт выражался, опекуном будущей герцогини, в этом месте Леночкино сердце сладко ныло и таяло. Он снабдил свою подопечную всем необходимым. В шкафу, который тоже имелся, висели несколько форменных платьев темно-синего цвета. Иную одежду в стенах академии запрещали. И слава богу. Тягаться в модных нарядах с местными красотками Лена не хотела совсем. Кроме того, тетради, самопишущие перья, нечто розовое и воздушное, судя по всему, предназначенное для сна, а также обувь. Вот тут, не кривя душой, Елена Михайловна порадовалась. Туфли были сделаны из кожи, которая неимоверно удобно сидела на ноге. Всю остальную мелочь, расчески, заколки, белье, полотенце с фамильной вышивкой виконта можно даже не считать. Этого добра вообще навалом. Быстро собравшись, Леночка почти бегом направилась в учебное здание. Что интересно, внизу на первом этаже висело самое обычное расписание по группам и курсам. Наверное, некоторые вещи неизменны в любых мирах. У девушки не было желания чем-то выделиться среди остальных. Но когда она зашла в аудиторию и увидела герцога, то на нее, как и в прошлую встречу, вдруг напала крайняя степень идиотизма. Это был неконтролируемый процесс. Едва Лена видела янтарные, похожие на тигриные глаза, ее мозг превращался в желе, а поведение становилось возмутительно глупым. Она на самом деле не хотела дразнить ректора или провоцировать, но судя по взгляду мужчины, в котором, как ей казалось, проскакивали огненные искры, тот как раз думал совершенно иначе. Леночка еле высидела занятие по стихиеведению. Нет, рассказывал герцог необыкновенно интересно. Однако стоило девушке посмотреть на своего будущего супруга, а бедолага не знает еще, что теперь это неизбежно. Сердце колотилось как бешеное, а ладони потели от волнения. Правда, едва герцог вышел за дверь, сразу стало грустно и одиноко. «Привет!» Девушка обернулась на голос, рядом стоял тот самый парень, который в начале занятия выносил невинную девицу. «Я Мартин. Мартин Реф граф Эвентайл. А тебя как зовут?» Элен Соул. Елена Михайловна назвала то имя, о котором они договорились с виконтом. Вроде бы подобная семья и вправду имела место быть на родовом древе Арака. Правда, громких титулов не прилагалось. «Приятно познакомиться, Элен. Хотел сказать, ты удивительно смелая девушка». Леночка чуть рот не открыла от изумления и неожиданности. «Что это такое вообще? Комплимент? Флирт? Да ему от силы лет 20, графенку. Куда он ко взрослой тетеньке?» Тут, конечно, она лукавила. 30 все же не приговор, но слишком уж молод. Хотя симпатичный. чуть вьющиеся волосы каштанового цвета с медным отливом, глаза веселые, смеющиеся, синие, как небо. Фигура весьма приятная глазу. И плечи широкие, и бицепсы, трицепсы присутствуют. Вообще, надо заметить, мужчины в этом мире отличаются отменным внешним видом. За недолгое время пребывания Леночка пока что не видела ни одного худосочного или толстого, хромого или кривого. Как породу их тут, что ли, выводят на особом корме? Ты так разговаривала с лордом-ректором, слов нет. Можно сказать, на равных. Никто бы не посмел вести себя с самим Эриданом Чернокрылым подобным образом. Интересно, подробнее можно? Что с ним не так? Да ты что? Его же боятся все, как огня. Он, по сути, и есть огонь. Хотя молва утверждает, герцогу подвластны все стихии. Он прямой потомок дракона-прародителя. О нем столько ходит всяких историй. Говорят, лорд Черный с помощью магов, правда, 50 лет назад, стал тем самым героем, который заставил отступить армию Дальних Островов. Это была последняя в нашей истории война, как ты помнишь. Лена кивала головой с умным видом, хотя ни черта не понимала. Какая война, какие острова? Виконт, когда они готовились к ее появлению в Академии, очень вдохновенно рассказывал, как прекрасна жизнь в их империи. И ведь не спросишь в лоб, о чем, собственно, речь. Будет выглядеть странно. Хотя... Слушай, тут такое дело, я из провинции, очень далекой, и семья у меня не совсем благородная. Так, мещане, можно сказать. Особо не было возможности изучать историю. Всю жизнь при маменьке с папенькой, а им и дела не было до моего образования. Хорошо, дар открылся, смогла сюда попасть. Ты расскажи мне, Мартин, подробнее. Так, в общих чертах что-то слышала, но мало. Понял. Но это ничего страшного. Общие предметы в Академии тоже преподают. Так вот, то, что 50 лет назад к берегам нашей империи подошел флот Дальних Островов, ты все же знаешь, наверное. А ведь у них там в почете некромантия. Самое, что ни на есть, запретное. Мертвяков создают разных. Особо сильные маги у них личи. У нас в то время некромантов в помине не было. Именно поэтому после окончания войны сразу создали факультет в Академии для обучения таких специалистов, чтоб подобного больше не произошло. Круто. То есть понятно. Давай ближе к делу. Ну и что? Все побережье смели. У них же дар иной, к серой госпоже привязанный. Ничего сделать не могли. Все живое уничтожали. Сначала пострадали рыбацкие деревни. В первый же день у островных армия на 500 мертвяков пополнилась. И ведь им все равно, понимаешь? Они уже не люди, страха нет, боли нет. В общем, император стал срочно искать выход, пока вся страна не подчинилась некромантам. Вот дальше история темная и мало кому известная. Вроде в столицу вызвали всю высшую кровь самых дальних уголков даже, и из них избрали одного добровольца. Как они это сделали, неизвестно, но отправился он навстречу врагу по самую маковку, напитанной силой огня. Говорят, самый что ни на есть, первородный огонь дракона в нем был. Сопровождали героя несколько магов, для того, чтобы на случай, если выйдет ситуация из-под контроля, остановить разрушение уже со своей стороны. Оно, конечно, были бы настоящие драконы, разговор другой, но их нет, не возрождаются больше. О, Господи! Драконы? Серьезно? Как странно, ты молишься. Кто такой Господи? Фамильный какой-то дух? Леночка скрестила пальцы на руке, как в детстве, чтоб не считалось то, что скажет сейчас вслух. Все же 30 лет жила с верой в него. Да, можно так сказать, дух. Ты продолжай, Мартин, ужасно интересно рассказываешь. Правда? Парень расцвел смущенной улыбкой. «Ну вот же, кто именно был тем добровольцем, мы не знаем. Говорят, имя скрывают, чтоб серая госпожа не искала. Хоть и высшая кровь, но дракон-прародитель ушел, уже не защитит. А вот она-то все еще тут. Подобрались к армии островных ночью. Те уже от побережья вглубь империи шли, и было там, Элен, удивительное. Огонь так полыхнул, словно звезда упала с неба. Все смел начисто. Немного магов задело. Живы остались, но все же. Еще долго на Дальних Островах громыхало так, что даже у нас тут слышно было. Эта серая госпожа гневалась. Вот так мы победили. И с того дня больше никто на империю даже не смотрел косо. Мартин, так ты красиво рассказываешь, слушала бы и слушала. Честно? Графенок смущенно провел ладонью по волосам. Сейчас занятия по зельеварению начнутся, но я бы еще с тобой поговорил, Элен. Ты не только смелая, но и очень приятная девушка. Лена еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Какой же он милый, симпатичный и наивный, но весьма полезный. Вон сколько нового рассказал. И ведь что любопытно, виконт-пакостник о подобном даже не упоминал. А что, если и правда герцог способен огнем становиться? А что, если это появляется, например, в момент стресса или злости? Ну, может, конечно, не так, как в этой истории, однако задуматься есть над чем. Шикарная семейная жизнь получится. Поругались, она его сковородкой по темечку, он ее сжег к чертовой матери. Отличная перспектива. Ох и викон. Послушай, Мартин, а давай сегодня вечером прогуляемся, а? Я видела неподалеку что-то вроде аллеи со скамейками. Посидим, поговорим, расскажешь мне еще что-нибудь. Ну, про серую госпожу. Или, может, какую-то еще историю о нашем ректоре. Графенок побледнел, потом покраснел. Лена даже заволновалась. Может, у них тут вообще не принято с парнями по вечерам сидеть? Может, она ведет себя сейчас как падшая женщина с низкой социальной ответственностью? О, Элен, это такая честь для меня. Конечно, с удовольствием. Я буду ждать тебя у входа в общежитие после ужина. В этот момент в аудиторию вошел новый преподаватель, и Леночка снова уселась на место. Однако мысли девушки вновь возвращались к герцогу. В какой-то момент она почувствовала спиной тяжелый взгляд. Бывает такое ощущение, когда словно чешется и свербит от присутствия посторонних глаз. Елена Михайловна обернулась и тут же заметила, как ее гипнотизирует та самая девица, которую спасал Мартин. Ревнует, что ли? Смотрит почти с ненавистью. Да и черт с ней, голову еще забивать. Леночка мило улыбнулась сопернице, а потом наконец сосредоточилась на том, что говорит преподаватель. Это пока теория для начинающих, а начнется практика, придется ей попотеть, потому как в отличие от остальных, она не то чтобы понятия не имеет, как этим всем управлять, но даже книжек подобных в своем мире не читала. К счастью, во время перехода, если верить объяснениям виконта, а в свете рассказа Мартина непонятно, можно ли принимать слова Арака за чистую монету, ее сознание перестроилось на местный язык и письмо. По крайней мере, теорию запишет, изучит, а там остается надеяться на удачу.